отмечает французский зоолог. Детеныш быстро растет, вскармливаемый материнским молоком, которое по жирности не уступает лучшим сортам сливок и норовит использовать каждую минуту, когда его мать ослабляет внимание, чтобы порезвиться с ровесниками. Вскоре самка морского котика покидает детеныша и уходит в море за кормом, выполнив предварительно супружеские обязанности по отношению к своему господину и властелину. И здесь природа-мать нашла блестящий выход для этих животных, которые встречаются только один раз в год. Заботясь о продолжении рода, она одарила самку двумя матками. Поэтому роды ничем не мешают новому, почти одновременному оплодотворению. Ненасытный инстинкт обладания, свойственный морскому котику, распространяется на весь гарем. И поэтому у него немало забот и трудностей. Как обеспечить порядок, если рабыни все чаще убегают в море в поисках корма? Он не отпустит ни одной из них, пока не оплодотворит ее, но и после этого ревниво опекает каждую, грозным сопением предостерегая смельчаков, отваживающихся покушаться на его собственность. А таких немало среди неопытных молокососов. И снова хлопает по камням мощные передние ласты. Снова раскрываются полные острых клыков пасти, и яростный рев перекатывается по скалам. Жертвой потасовок между секачами и жестоких сцен ревности падает чаще всего злосчастный молодняк, целыми стаями слоняющийся по берегу. В отличие от своей антарктической ровесницы, самки морского слона, которая совершенно равнодушна к своему детенышу, самка морского котика — нежнейшая мать. Возвращаясь на берег после короткого отдыха в море, она издали окликает его своим ревом. Среди сотен тысяч голов она всегда безошибочно различит голос того, к которому спешит. Расталкивая скопище ползающего между скалами молодняка, она ищет своего детеныша до тех пор, пока его не найдет. Чужого не накормит, не даст сосать себя ни одному, хотя бы он и пищал самым жалобным образом. Ее это не касается. Не так, как на противоположном краю земли, где самка королевского пингвина готова отдать первому попавшемуся ей на пути птенцу, жадно раскрывающему клюв, ту драгоценную кашицу из наполовину переваренных рыб, которую она приносит в своем забу. На островах прибылого господствуют иные нравы. Горе детенышу, если его мать не вернется с охоты в час кормления. А это легко может случиться. Сколько опасностей подстерегает ее в океане. Взять хотя бы хищную, прожорливую касатку, которая живет, чтобы убивать. Детеныш долгое время спокойно ждет на прибрежных камнях, а затем начинает жаловаться, ползать из стороны в сторону, плаксивым ревом призывая свою кормилицу. Он чувствует себя беспомощным. Море пугает его. Он не умеет плавать. Если пустить его в воду, он пойдет, как камень, ко дну. Напрасно детеныш подбегает каждой выползающей из воды самки. Напрасно попрошайничает. Его отталкивают, а порою куснут в придачу. Каждая мать спешит к своему малышу. Усталый он замолкает наконец, засыпает, но вновь просыпается от голода и плачет все жалобнее, все горестнее, словно понимая, что обречен. Первый урок плавания — это подготовка к тяжелым испытаниям, которые ожидают молодого морского котика в его нелегкой жизни. Но подготовка недобровольная. Пронзительный крик протеста раздирает воздух, когда мать передними ластами силой сталкивает его в море. Детеныш сопротивляется, кусается, ошалев от страха, тонет, захлебывается, давится, задыхается, пытается выбраться обратно на берег. Но мать не поддается жалости. Она сурова и беспощадна, зная, что это необходимо, что всего через несколько дней ее чадо ни за что на свете не захочет уже выйти на берег. Материнская забота угасает с последней каплей молока в груди. Спустя несколько недель мать и ее детеныш будут при встрече равнодушно расходиться друг с другом, а через месяц-полтора уплывут в далекий путь. Одни к берегам Калифорнии, другие к берегам Японии, чтобы через год вновь встретиться на туманных островах Прибылова и Командорах. К концу августа лежбище преображается до неузнаваемости. Тщетно было бы теперь искать в гареме сбившихся в кучу невольниц. Исчезает строго соблюдавшаяся, чуть ли не палочная дисциплина. Ни один султан не призывает уже к порядку своих рабынь, которые все чаще, все дальше уплывают в открытый океан. Никто уже не преследует их. Матери давно забросили своих детенышей, и они целыми днями резвятся, самостоятельно ищут корм в океане, как бы предчувствуя, что это единственная в их жизни пора свободы и беззаботности. Старый сикач безразлично взирает теперь на незваных пришельцев, безнаказанно слоняющихся по его владениям, ведь ему вскоре предстоит покинуть их. И он теперь тоже проводит все больше времени в океане. Нужно набраться новых сил. Во время бурных дней брачного периода он потерял их немало, 1/3 своего веса. Покрытая рубцами израненная кожа свисает жалкими складками. Целых 2 месяца он не сходил в воду и ничего не ел, живя запасами жира, накопленными в далеких водах Японии. Пустеет берег. Черная выветривающаяся лава, его заволакивают клочья осеннего тумана. Улетают стаи птиц, кормившихся летом на лежбище. На островах Прибылова воцаряется тишина, и только ветер гуляет по затихшим берегам, с которых волны смывают последние следы ожесточенных схваток.